в действительности не является Лизой Кричет. Ваша пациентка в самом деле чем-то похожа на падчерицу моей клиентки, но не более того. Лиза, в этом не приходится, увы, сомневаться, покончила с собой. Извинившись, Аннабелла оттащила мэтра Барни в сторону и зашептала ему. «Ты в своем уме? Он же сказал, что девчонка придет в себя и все вспомнит. Мы не можем оставить ее здесь». «Поэтому я и сказал, что это не Лиза», — тоже тихо пояснил мэтр Барни. «Представляешь, какой поднимется шум в прессе, если станет известно, что несостоявшаяся и обеспамятившая утопленница — твоя падчерица?» «Она все знает», — в страхе сказала Аннабелла. «И когда вспомнит, то первым делом побежит в полицию. Ее нужно срочно убрать». Мэтр Барни, сжав локоть Аннабеллы, прошипел ей в лицо. «Убить девчонку будет неимоверно сложно, если ты признаешь ее Лизой. Это возбудит подозрение». «Но как тогда?» — начала Аннабелла, однако мэтр Барни потянул ее к главному врачу. «Месье», — произнес он, — «мадам так взволнована судьбой крошки-русалочки, что желает знать, может ли она оказать ей помощь. Ведь малышка так одинока, у нее никого нет. Да и вашей больнице она наверняка лишняя обуза. Мадам с радостью возьмет на себя расходы по содержанию русалочки и поместит ее в одну из лучших лечебниц». Главный врач не имел решительно ничего против. Мэтр Барни выразил ему свою горячую благодарность и намекнул, что мадам непременно пригласит его на один из своих приемов, где будет присутствовать премьер-министр республики и младшая сестра английской королевы. «Что ты задумал, Жорж?» — спросила нервно Аннабелла, когда они уселись в Феррари, подарок вдовы своему адвокату. «Ведь девчонка крайне опасна». «Ты права, крайне опасна», — подтвердил мэтр Барни, нажимая педаль газа. «Поэтому мы должны держать ее под присмотром. Я знаю одну частную клинику, куда можно поместить нашу русалочку. Даже если она вдруг обретет там память, то ей оттуда не выбраться». «Но она будет постоянной для нас угрозой», — заявила Аннабелла. «Господи, ты не смог даже убить девчонку». «Причем тут я? Это твои братья виноваты», — ответил в раздражении Жорж. Они летели по автостраде по направлению к Бертрану. «С них и спрашивай, почему лоботрясы не смогли как следует утопить ее? Я всего лишь руководил операцией. А угрозой для нас она не станет. Успокойся». «Знаешь почему?» «Потому что русалочка через некоторое время умрет. Кончина твоей падчерицы вызвала бы массу вопросов. Но кому какое дело до смерти безымянной девицы?» «Так вот что ты задумал», — рассмеялась Аннабелла. «Тогда давай убьем ее прямо сейчас. Чего тянуть?» «Не торопись», — холодно возразил Жорж. «Тебя и так окружает много смертей. Я же сказал, что из клиники, где окажется русалочка, она никогда не сбежит и покинет ее только ногами вперед. Но пока придется набраться терпения». Увидев красавицу в белом платье, в большой красной шляпе и солнцезащитных очках, Лиза на секунду задумалась. Ей вдруг показалось, что она ее знает. Да и холеный молодой мужчина возле дамы мучительно напомнил кого-то. Искорка воспоминания вспыхнула и погасла, как спичка в темной комнате. Нет, ей только показалось. Она — русалочка, выброшенная волнами на берег моря и найденная клошаром. У нее нет ни прошлого, ни будущего. Никто не знает, откуда она взялась и что с ней случилось. Или, может, правы пациенты больницы, которые считают ее марсианкой? Лиза не знала, где и когда она научилась рисовать. Почему ее тянет изобразить молодую, нагую женщину с распущенными волосами? Как будто она уже когда-то видела подобную картину. Через день после визита красавицы к Лизе заглянул главный врач и, потирая руки, с улыбкой произнес: «Дорогая моя, вам сказочно повезло». «Вы узнали, кто я?» — встрепенулась девушка. «К сожалению, нет», — вздохнул главный врач. «Мадам Кричет, которая посещала вас, была так добра, что решила взять вас под свою опеку. Наша больница не может предоставить вам требуемую терапию в полном объеме. А вот мадам Кричет оплатит ваше пребывание в частной клинике, где вами займутся подлинные специалисты». «Мадам Кричет, поразительная женщина», — произнесла Лиза и нахмурилась. «Мадам Кричет, Кричет». Внезапно молнией в ее мозгу вспыхнуло имя Аннабелла. И вслух пробормотала: «Аннабелла». «Да-да, Аннабелла Кричет, вдова того самого Кричета. Ах, ну да, вы же ничего не помните. Вы правы, она удивительная женщина. Мне только что звонил ее адвокат, мэтр Барни. Документы будут готовы к вечеру. А завтра утром они вас заберут. Разве вы не рады, милая?» «Я очень рада», — пробормотала Лиза, водя карандашом по листу блокнота. Память сыграла с ней злую шутку. Она не знает ни как ее зовут, ни сколько ей лет. А вот имя Аннабелла, почему-то оно кажется до боли знакомым. Когда она его произносит, то на душе становится мрачно. Аннабелла. Взглянув на лист, девушка увидела, что исчеркала его одним и тем же словом — Аннабелла. Ее поместят в специализированную клинику, и там память вернется к ней. Обязательно вернется. Она проснулась посреди ночи с гулко бьющимся сердцем. Во рту пересохло, в горле першило. По щекам текли слезы. Аннабелла. За мгновение до пробуждения это имя огненными буквами возникло у нее в мозгу и тотчас сменилось картинкой. Сад, заполненный благоухающими растениями, стеклянная стена, через которую она видит пожилого длинноволосого человека, занимающегося сексом с рыжеволосой голой красоткой, что лежит на деревянном столе. И имя этой красотки — Аннабелла. Боль. Девушка потерла свою лодыжку и только потом поняла, что и боль была во сне. Ну, конечно, она бросилась бежать, упала со ступенек и подвернула ногу. И виновата во всем была Аннабелла. Утром за ней приехал мэтр Барни в сопровождении двух дюжих молодцов, которые, судя по всему, были родными братьями. Они уставились на Лизу, и девушке стало неприятно. «Черт, ну и дали мы маху», — пробормотал один. «Это ты виноват». «Ты», — ответил другой. «Я на камне стоял, а ты плавал». Приказав им замолчать, мэтр Барни подошел к кровати, уселся на край, взяв в руки ладонь девушки, ласково спросил: «Как ты себя чувствуешь?» «Я видела сон», — ответила Лиза. «Там была Аннабелла вместе с Леоном». Она ощутила, как адвокат сжал ее ладонь. «Выбрось это из головы, детка», — облизнув пересохшие губы, произнес он. «Обещаю тебе, ты все вспомнишь, и сама удивишься тому, как много ты забыла».